Он быстро двинулся вперед и ухватился за прут решетки и руку, которая его сжимала. Пойманная девушка решительно подняла голову и встретила его суровый взгляд. «Кто ты?» — спросил он холодно. «Меня зовут Зенобия», — произнесла она с некоторым усилием, преодолевая страх. «Я девушка из королевского гарема». «Если это не какая-нибудь дьявольская ловушка, — прорычал Конан, — то я не пойму, зачем ты принесла ключи». Она опустила свою темную головку, а потом снова подняла ее, глядя ему прямо в глаза. На длинных ресницах, словно жемчужины, заблестели слезы. «Я принадлежу к гарему короля, — сказала она, — но король никогда не смотрел на меня и никогда не посмотрит. Я хуже собаки, которая гложет кости в обеденной зале. А ведь я человек из плоти и крови, а не разрисованная кукла. Я могу дышать, ненавидеть, бояться и радоваться, и любить. Вот я и полюбила тебя, король Конан, когда много лет назад ты приехала во главе своих рыцарей к королю Немеду. Мое сердце вырвалось из груди, чтобы упасть в уличную пыль под копыта твоего коня». Говоря это, она покраснела, но глаза ее глядели смело. Конан ответил не сразу. Все же он был дикарь, но ведь только самый грубый и жестокий из мужчин не смутится, глядя в глаза девушки. Она наклонила голову и прильнула губами к пальцам, которые сжимали ее ладонь, но сразу выпрямилась, вспомнив, где она находится. Страх появился в ее глазах. «Торопись», — сказала она, — «уже за полночь ты должен уходить. Тебя не сдерут шкуру за то, что ты украла ключи. Они об этом никогда не узнают. Если негры вспомнят утром, кто их угощал вином, они не посмеют признаться, что у них украли ключи. А тот ключ, который я не смогла достать, открывает эту дверь. Твоя дорога к свободе лежит через подземелье. Я не хочу даже думать, какие опасности поджидают тебя за этими дверями. Но куда хуже будет, если ты останешься в камере. Вернулся король Тараск». «Что? Тараск?» «Да. Он вернулся тайно, а недавно спустился в подземелье и вернулся такой бледный, потрясенный, как человек, который все поставил на карту. Я слышала, как он шептал своему оруженосцу Аридею, что ты должен умереть, несмотря на запрет Ксальтотуна». «А что Ксальтотун?» «Даже не говори о нем», — шепнула она, задрожав. «Демоны часто приходят на звук своего имени. Рабы говорят, что он лежит в своей закрытой комнате и наблюдает видение черного лотоса. Я думаю, даже Тараск его боится, иначе он бы сразу тебя убил, не таясь. Но сегодня ночью он спускался в подземелье, и один Митра знает, что он сделал. Вот и я думаю, не Тараск ли возился недавно с замком моей камеры?» — сказал Конан. «Вот кинжал», — шепнула девушка и просунула что-то между прутьями. Пальцы короля жадно сомкнулись на привычном предмете. «Быстро выйди через те двери. Поверни влево и ступай вдоль камер, пока не дойдешь до каменной лестницы. Не ходи в сторону, если хочешь жить. Поднимись по лестнице и отвори дверь наверху. Там мы и встретимся, если будет на то воля Митры». И убежала, легко стуча мягкими башмачками. Конан пожал плечами и обернулся к противоположной решетке. Это могла быть какая-нибудь коварная ловушка Тараска, но бросаться, очертя голову, навстречу неизвестной опасности было Конану привычнее, чем безнадежно дожидаться смерти. Он осмотрел оружие, которое передала ему девушка, и грустно улыбнулся. Кто бы ни была, в жизни она толк понимает. Это был не узенький стилетик, не острие с рукояткой, украшенной драгоценными камнями. Такое больше подходит для утонченного убийства в дамском будуаре. Нет, это был добрый нож, настоящее боевое оружие с широким лезвием и длинной дюймов 15, заканчивающейся тонким, как игла, острием. Он крякнул от удовольствия. Тяжесть оружия улучшила его настроение и придала уверенности. Какие бы сети вокруг него ни сплетали, Какие бы предательства и ловушки ни готовили, оружие было настоящим. Мощные мускулы его правой руки напряглись, готовясь нанести смертельный удар. Он начал открывать замок дальней двери и толкнул ее. Она не была закрыта на засов, хотя он хорошо помнил, что негр ее закрывал. Да, эта таинственная фигура не была тюремщиком, проверяющим крепость замков. Наоборот, она открыла засов, и в этом было что-то зловещее. Но Конан не раздумывал, открыл решетку и вышел из камеры в густую тьму.